Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наш радиосеминар. Сегодня мы поговорим с вами о ведической астрологии. У нас в студии Ашанки Девидаси. Добрый день, дорогие радиослушатели! Дорогие друзья, вы, может быть, знакомы с Ашанки по телевизионной передаче «Вкусно, очень вкусно». Эта передача, по-моему, сейчас уже закончилась, да? Да, сейчас в связи с различными перетрубациями на четвертом канале мы прекратили выпускать эти передачи, но что-то со временем мы будем делать. Безусловно, на телевидении. Она шла на четвертом канале телевидения. Да, на канале Российский университет, которых сейчас, к сожалению, нет уже. Понятно. Ашанки, я знаю, что в последнее время ты занимаешься изучением ведической астрологии. Это так? Скорее всего, я пытаюсь это делать, потому что в нашей стране, к сожалению, отсутствует система парампоры передачи знаний в области ведической астрологии. Нет специалистов, у которых можно учиться, поэтому это можно назвать самообразованием. Какие-то книги, которые привозятся с Индии. Безусловно, что-то уже, какой-то свой опыт есть в области практики непосредственно. Дело в том, что еще до сознания Кришны я очень увлекалась этим знанием астрологии вообще, а ведическая астрология уже заинтересовала непосредственно после того, как я узнала о существовании вообще ведического знания. И первый опыт у меня был с астрологией, с ведической, связанной в Англии. У меня тогда был очень сложный период. У меня было ощущение такого законсервированного состояния, когда тебя не радуют ни отношения с людьми, ни твое дело, даже служение. И я тогда пошла на консультацию к Будари Дасу. Это ученик Прабхупады, практикующий астролог в Англии. И он мне сказал очень много интересных вещей по поводу моей данной кармы, скажем так, не очень хорошей, которая выходит. И у меня было большое желание теперь понять это самой. Непосредственно уже более глубокие вопросы, связанные с кармическими последствиями и, соответственно, прошлыми причинами. И я тогда занялась более глубоким изучением этого. Это очень интересно, Ашанки. Скажи, пожалуйста, а вообще что такое ведическая астрология? Что это за наука и с чем она имеет дело? Это очень удивительное знание. Во-первых, его можно сравнить с часами, это знание. То есть это наука о времени, наука о кала. Часы определяют нам точные какие-то моменты жизни, скажем так, в течение суток. Вот вы знаете, в 2 часа у вас программа на радио, в 4 часа у вас встречи, допустим, там с родственниками, вечером у вас какие-то хозяйственные дела. Также и астрология, она определяет течение жизни человека, его, скажем так, программу, его сценарий его жизни. И только апеллирует более какими-то крупными и большими фактами, скажем. Это будет 9 планет, аспекты, дома, знаки. В результате такое получается сложное, такое часовое устройство, я бы так сказала. Скажи, пожалуйста, а упоминания в ведической литературе об астрологии существуют? Где это изложено? И еще такой вопрос. А кто был автором астрологических текстов? Да, безусловно, само понятие ведическая астрология предусматривает то, что это знание исходит из ведических источников. Это часть вед. Вообще, веда имеет дело с такими 6, я бы сказала, подразделами. Первый – это как правильно читать ведический гимн артикуляции Шикша. Чанда – наука о поэзии. А затем Нирукта – это лексикология ведических писаний. И Вьякарана – это грамота. А Калпана и Джотиш – это уже разделы, которые говорят о том, как использовать это ведическое знание. И вот Джотиш – это как раз раздел, посвященный астрологии. Вообще Джотиш – значит наука о свете. Вернее, даже так, свет, исходящий от Бога. Потому что джоти значит свет, а иша – это на санскрите имя Бога. Вот в результате до наших дней дошло это знание. Оно содержится в основном в таких разделах вед, как Ригведа, Атхарва-веда и Аджур-веда. Вот. Угу. Скажи, пожалуйста, а как широко вот сейчас, в настоящее время, распространено это знание? Где можно с ним познакомиться? Есть какие-то специальные издания? Существуют ли, например, на русском языке какие-то издания о ведической астрологии? Угу. Или только на английском языке? Либо вообще только на санскрите? Я, честно говоря, просто не знаю. Дело в том, что в этом, как раз в этой области мы пока еще очень слабы, скажем uh-huh. так. Uh-huh. Потому что ведическое знание вообще как таковое, ну, совсем недавно стало распространяться в западных странах, в том числе и в России, и ведическая астрология в том числе. Что касается книг на русском языке, то существует, насколько я знаю, всего одно издание. Это перевод на линии Кандхи, ведической астрологии. Он как раз является тоже одним из учеников Прабхупады. То есть ведическая астрология на русском языке уже представлена членом ИСККОН. Uh-huh, uh-huh. Вот. А другие книги, которые читаю я и другие люди, которые этим интересуются, в основном на английском языке. И таких известных астрологов ведических, как доктор Венкатараман, Оджа, известный тоже индийский астролог. В основном это индусы, которые практикуют это знание в Америке и распространяют таким образом, имея группу учеников. Вот. И сейчас в России я тоже знаю очень многие, вернее, может быть, не многие, но в Исконе уже люди есть, которые собираются этим заниматься очень серьезно и консультируют, и практикуют. То есть практикуют, ты имеешь в виду, составляют гороскопы как бы для людей, да? Да, составляют гороскопы, указывают какие-то определенные события. Но это уже отдельный вопрос непосредственно о цели практики ведической астрологии. Прости, пожалуйста, я хотела бы вот еще о чем тебя спросить. Скажи, многие ведь знакомы с астрологией. Сейчас, как ты знаешь, после долгих-долгих лет запрета на астрологию, как бы астрологию раньше вообще наукой даже не считали, как ты знаешь. Кстати, до сих пор многие не считают астрологию наукой. Во всяком случае, есть такие конфессии, кстати, религиозные, которые не признают астрологию просто. Тут даже и не о религиозных конфессиях речь идет, потому что все-таки религиозные люди, они более тонкие, хоть какое-то понимание событий в тонком мире у них должно существовать. А в ученом мире даже существует такой документ, подписанный 35 нобелевскими лауреатами, которые свидетельствуют о том, что это не научное знание, что оно не имеет никакого отношения к сферам науки. Это совершенно такое безобразие, я бы даже сказала. Но это говорит о том, что наша материалистическая наука просто опустилась до очень грубых материй в результате, да, ну просто потеряв источник самого знания материи. И потом ведь очень многие, во-первых, не знают о существовании ведической астрологии, древней и проверенной веками. И кроме того, знаешь, я даже понимаю этих людей, поскольку сейчас, последние годы как раз, появилось очень много людей, которые пропагандируют астрологию, и много безграмотных, скажем так, и даже астрологов, которые делают это на чисто любительском уровне, и, в общем-то, и достаточно много шарлатанов в этой области. Ты не можешь с этим не согласиться, правда? Да, безусловно. Возможно, конечно, не успев возродиться, астрология уже начинает себя компрометировать, но это, опять-таки, из-за недостатка духовного знания самих астрологов, потому что первой квалификацией, которой должен обладать астролог, он должен быть садху, то есть это человек, который практикует духовное знание, так или иначе. То есть святой человек. Ну, святой, мы так говорим, садху, переводим да. святой, но на самом да. деле это человек, продвинутый в духовном отношении. Да. Угу. Таким образом, такая личность будет иметь правильную мотивацию в своей деятельности, и она будет стараться помочь этим знаниям, именно помочь другим продвинуться в духовном понимании, а не использовать звезды для каких-то корыстных материальных целей. Считается, что астрология, в общем-то, большое оружие, и оно может как помочь выиграть эту битву в материальном мире за освобождение, скажем так, от этих лап майи, также может и погубить, то есть душу более обусловить этим материальным существованием. Поэтому астролог, он должен быть очень опытен именно в подаче этого знания, с правильной мотивацией действовать. Потом, что бы я еще хотела сказать по поводу квалификации астролога. Вторым пунктом обычно считается, что он должен быть хорошим математиком и астрономом. Uh-huh. То есть он должен уметь считать, вычислять. Современное время у нас есть возможность немножко убегать от этого пункта, поскольку есть компьютеры, есть различные вычислительные системы, когда не стоит отягощать свой мозг вот такими чисто механическими вычислениями. Но третий пункт, он очень и очень важен. Дело в том, что само знание астрологии, оно проявляется в определенные периоды жизни человека. То есть нельзя сказать, что есть определенный человек, интересующийся астрологией, вот он квалифицирован. Во-первых, это должен быть человек уже не молодой, скажем так. Это обязательное свойство астролога, да? Не молодой человек. Дело в том, что совсем недавно у меня был интересный такой разговор с одним астрологом, который выдал интереснейшую информацию по поводу того, когда проявляется это знание в человеке. Во-первых, необходимо, чтобы у человека было какое-то соединение в гороскопе или аспектированные Меркурий и Кету. Вот это две планеты, которые необходимы для того, чтобы у человека было ясное такое видение в разум и такое интуитивное проникновение в суть астрологии. Меркурий — это Будха, он отвечает за разум, а Кету — эта планета отвечает за освобождение. И вот как раз, когда эти планеты соединены в гороскопе у человека или как-то там есть несколько комбинаций, это значит, у него проявится это знание астрологии в жизни. Он будет идти по этому пути, он будет познавать и давать это знание другим. Но еще есть интересная такая версия по поводу возраста вхождения в астрологический такой этап. Будха, Меркурий, он проявляется после 32 лет, а Кету — планета, которая дает результат, то есть уже какое-то уже ощущение какого-то полученного освобождения только после 48 достаточно. То есть и если округлить общий знаменатель, то получается 40 лет. Вот где-то около 40 лет человек, он расцветает. Конечно, при условиях каждодневной практики, медитации и саданы. Очень много всяких вещей, которые нужно соблюдать астрологу. Я подумала, когда ты сказала о возрасте, первое, что мне пришло в голову, что, в общем, возраст, определенный, так сказать, возрастной этап для астролога необходим просто потому, что это какой-то жизненный опыт. Да, просто какие-то накопленные, чисто жизненные знания, понимание людей, понимание ситуации. Это тоже, наверное, имеет значение. Ну, безусловно. В том-то и дело, что ведическое знание, оно очень тесно связано с жизнью. Мы можем думать, что одно может быть независимо от другого. Нет, мы можем наблюдать это каждый день, что именно опытный человек, более такой, скажем, знающий, имеющий достаточно много всяких различных событий в жизни, он может правильно оценить и жизнь другого, помочь ему как-то. То есть, соединение как бы знаний непосредственного с жизненным опытом очень важно. Тогда прости, пожалуйста, и еще один вопрос, вот сейчас как бы он уже напрашивается. И это не только мой вопрос, многие наши радиослушатели интересуются этим. В чем же все-таки специфика ведической астрологии? Потому что сейчас, как ты знаешь, на каждом шагу, в метро, на улице, всюду предлагаются гороскопы, сейчас это очень модно, сейчас это очень широко распространено. В чем отличие ведической астрологии от западной, скажем так? Да, наверное, большинство слушателей хоть как-то знакомы с различными предсказаниями западных астрологов. Очень многие пользуются этим каждый день. Различные календари и системы, которые у нас популярны. Это Александр Зараев, Глобы, ну и множество других астрологов, которые сейчас, так сказать, у которых дела идут хорошо. Безусловно, у людей есть интерес к астрологии. Что сказать непосредственно по разнице этих двух систем, то первое — чисто техническая разница. Во-первых, западная астрология, она за начало отсчета зодиака берет определенную точку, которая отличается от восточной примерно на 23 градуса. Так получилось, что у восточных, вернее, у ведических астрологов одно мнение по поводу, когда начинается, допустим, знак Овна, с какого градуса зодиакального круга, а у западных несколько другая система. Безусловно, раньше была одна система. То есть со временем просто, как любое знание, оно теряет свою целостность, да, появляются какие-то люди, которые интерпретируют это по-другому, появляются новые системы, в частности, вот авестийская система, которая популярна в России сейчас. В общем-то, она недалека от ведической астрологии, по она многим ближе понятиям. Гораздо, она гораздо ближе, да. Чем западная. Безусловно. Такая. То есть она апеллирует и планетами, такими как Раху и Кету, которые свойственны именно ведической астрологии. Вот. Но, тем не менее, пользуется системой вычисления западной. Вот эта разница называется Янамса. И вот это чисто техническая разница. Ну, на самом деле, те, кто имеет западный свой гороскоп, они могут, в общем-то, и сами вычислить свой ведический гороскоп, просто отняв от градусов положения планет в знаках примерно 23 градуса. И это будет такой округленный ведический гороскоп. Безусловно, лучше его составить непосредственно по расчетам ведической астрологии. Следующий момент, который я бы хотела сказать о различии ведической и западной астрологии, уже такого более глубокого философского плана. Насколько вы знаете, западная астрология, она определяет качество и характер человека, и основной акцент ставит на положение Солнца. Да? Угу. Вот мы говорим, я солнечный знак, там, Овна, или Рака, или Девы. Это значит, что мы отождествляем себя с тем знаком, в котором находилось Солнце в момент нашего рождения. В восточной астрологии Солнце не занимает определяющее значение. В связи с чем? Во-первых, Солнце, оно определяет как бы внешний образ наш в материальном мире, наш дух, воплотившийся в материальной энергии. И рассматривает именно поведение человека вовне, то есть в материальном мире. А восточная астрология, она имеет больше дела с более тонкими материями, такие как ум, душа. И к характеристикам ума и души как раз больше подходит Луна. И, в частности, знак по ведической астрологии совсем у вас другой, нежели чем по западной. То есть он определяется по положению Луны в вашем гороскопе и по положению также восходящего знака. То есть знак, что это значит? Те самые зодиакальные знаки, вот те 12 зодиакальных знаков, которые есть в западной астрологии, те же самые знаки существуют и в ведической астрологии. Да, да, да. Но происходит смещение, да? Да. Я так поняла. В общем-то, техника примерно та же самая, просто те же самые знаки. Немножко различается аспектирование планет, там немножко другая система вычисления. Просто определяющий фактор ведической астрологии, он связан с душой, с путем души в материальном мире, с различными воплощениями. С эволюцией души. С эволюцией души, да. Угу. И каким образом мы можем помочь себе в этом пути, в пути духовного освобождения. Западная астрология, она больше, в общем-то, нацелена на материальный, скажем так, успех, события внешнего плана. И в ней не, допустим, периодики, которые есть в ведической астрологии, периодики планетарных периодов. Это очень важная вещь, поскольку именно планетарные периоды, они показывают нам ход течения жизни, возрастные какие-то барьеры, рубежи. Безусловно, что-то есть подобное ведическое в западной астрологии, но оно не дает более полной и глубокой картины. Вот. И, ну и потом просто я лично принимаю восточную астрологию, ведическую астрологию как более авторитетную, поскольку ее практиковали такие великие личности, как Парашара Муни, Бригу Муни, как Нарада Муни. Даже такие великие личности в священных писаниях, о которых мы читаем, как Нанда Махараджа, он составил гороскоп на Кришну. Ну, в общем, это для меня более авторитетное знание, поскольку оно дает, во-первых, полное понимание своей связи именно с Высшим, с духовным миром, и показывает возможности в моей, в этой жизни других людей, и дает возможность именно глубже узнать себя, познать себя. Скажи, а дает ли возможность ведическая астрология как-то узнать свою карму? Вот ты говорила, с этого начала, собственно, разговор, что есть такие, очевидно, астрологи, грамотные, квалифицированные, которые могут рассказать тебе о твоей карме и, стало быть, о кармических последствиях в течение этой жизни. Да, вопрос о карме, он очень интересен в связи с ведической астрологией, поскольку очень часто, в особенности преданные, считают, что придя в какое-то духовное движение, практикуя какой-то духовный процесс, они освобождаются от кармы, и им не нужна астрология. На самом деле, действительно, астрология показывает прежде всего нашу прошлую карму, то, что мы пожинаем уже в этой жизни, и что нам суждено пройти, чему радоваться, от чего страдать. Это происходит независимо, практикуете вы духовное знание или нет. Духовное знание, оно облегчает нам понимание этих страданий, облегчает нам вообще любой процесс познания. Но мы не избавляемся от нашей телесной и тонкой умственной обусловленности при этом. Тело и ум, они работают таким образом, как это было запрограммировано в прошлых жизнях. Вот. Поэтому духовное знание, оно признано для того, чтобы помочь нам не зарабатывать новые кармы, а знать то, что с тобой произойдет, по крайней мере, пока ты находишься в этом теле, это нужно каждому. Но, тем не менее, все-таки я слышала об этом, существует такое мнение среди преданных, что карма наша, во-первых, убыстряется благодаря духовной практике, а во-вторых, все-таки она может измениться. Ну, здесь очень такой, опять, философский тонкий момент. Вот скажите, как может измениться то, что вы уже заработали? Дело в том, что здесь как раз вопрос спора между фаталистами и, скажем так, оптимистами. Фаталисты считают, что вот уже есть какая-то определенная карма, уже есть что-то, что непосредственно должно проявиться, никуда от этого я не денусь. А люди более оптимистичны, они думают, что они уже свободные духовные души, то есть никакой кармы у них нет. Но здесь даже можно сделать. Наверное, так. И те, и другие неправы, видимо, все-таки истина посередине. Истина посередине, прежде всего. Почему? Потому что, первое, у вас есть выбор между, допустим, между А и Б. Поступить как по пункту А или поступить по пункту Б. Но если вы поступите. В этом проявляется ваш выбор. То есть вы свободны. Но если вы уже поступили по пункту А, то вы получите реакции. Те, которые следуют после этого пункта, независимо от того, хотите вы это или нет. Поэтому фатализм проявляется здесь, что нам нужно принять то, что мы заслужили. Нам нужно понять, что мы будем, через что мы будем проходить в этой жизни. А оптимизм, то есть наша свобода выбора, свобода воли, проявляется в том, что мы стараемся просто не делать вещей, которые влекут за собой кармы, скажем так. Мы стараемся делать какие-то более трансцендентные вещи, читать Священное Писание, воспевать Святое Имя. В этом вот комплекс. И тогда еще такой вопрос. Все-таки используется ли астрология среди преданными, скажем так, практически она используется? И как относится к этому Международное общество сознания Кришны? Я очень рада тому, что в последнее время произошли большие изменения в ИСКОН вообще. Дело в том, что некоторые астрологи, практикующие в ИСКОН, они существовали всегда с самого основания ИСКОН, скажем так, что они были просто подпольными первое время. Так вот, они составили гороскоп ИСКОН. В общем-то, получается, что ИСКОН, он как большой ребенок, который имеет свои периоды, через которые он должен пройти. То есть любая организация, как личность, развивается, проходит период детства, отрочества, юности, зрелости и так далее. Да, и для ИСКОНа была составлена специальная астрологическая карта. В частности, сейчас он начал проходить через период Юпитера, окончился период Раху, такой довольно сумбурный немножко. А период Юпитера отличается тем, что ИСКОНу нужно будет углублять свои качества, то есть идти больше не вширь в своем развитии, а вглубь. В этом смысле для астрологии наступили очень хорошие времена, поскольку это очень глубокая наука, и сейчас многие преданные ей начинают пользоваться. Она как бы легализуется в Исконе. Такие интересные личности в нашем движении, как Шрима Сундара Прабху, он дает целые семинары сейчас по ведической астрологии. Более того, обещает, что будет университет Искон создан. Возможно, какие-то уже факультеты начали функционировать в Индии. А где? В Индии, да? В Индии, угу. Да, он будет создан. И должен быть обязательно факультет джотиш, то есть ведической астрологии, поскольку необходимость в грамотных астрологах в Искон очень велика. Поскольку мы знаем, что и развитие варнашрама дхармы, то есть грамотное замужество и женитьбы, различные церемонии, определение времени для этих церемоний, другие какие-то вопросы, которые по которым необходимо консультировать преданных, все это существует. И недостаток знания, в том числе и астрологии, он сейчас очень сказывается на развитии искон. Поэтому все это в будущем будет развиваться, безусловно. Могла бы ты рассказать, какое еще практическое использование астрологии возможно в недрах, в рамках вайшнавской субкультуры? Ну, во-первых, мы уже ей пользуемся на самом деле. Все наши вайшнавские праздники и экадыши, все они связаны с ведической астрологией. Они построены по этому знанию. Потом, безусловно, это браки. Это очень важный вопрос, который назрел в Исконе. В общем-то, правильное составление пар, когда люди очень схожи по своим интеллектуальным и физическим, и каким-то эмоциональным привязанностям. В общем, астрологи могут очень помочь в этой области. И в Индии это всегда было принято, по-моему, даже до сих пор принято, составляют карты для жениха и невесты, да? Да, и насколько мы знаем, как раз в Индии уровень разводов очень низок. Угу. И люди, воспользовавшись грамотной астрологической консультацией, они, в общем-то, обеспечивают себе счастливую жизнь на будущее. Очень важно также определить при рождении ребенка и его варну, его наклонности для того, чтобы помочь ему правильно развиваться в течение жизни. Это тоже будет практиковаться, поскольку система Гурукулы, которую сейчас мы воскрешаем в рамках Искон, она должна помочь маленьким вайшнавам именно определиться и в своей варне со временем. В этом смысле астрология тоже очень важна. Шрила Прабхупада очень часто упоминал об астрологии, и когда преданные астрологи подсчитали, сколько раз он говорил об астрологии негативно и сколько раз он говорил о ней позитивно, то получилась такая интересная пропорция — 99% и 1%. То есть 99%, когда астрология... Это здорово. Признается авторитетной наукой. Да. И 1% он, в общем-то, в том отношении негативен, что преданные, они не приходят сюда для того, чтобы как-то улучшить свое материальное положение, там, как-то стать счастливыми в материальном отношении. Вроде как бы мы пришли для того, чтобы получить духовное освобождение, и здесь действуют другие законы. И мы не должны опираться на это знание в своей жизни. Мы должны опираться на более глубокие какие-то глобальные принципы духовного развития. Но это знание, оно подспудно. Оно помогает нам все-таки ориентироваться в этих тонких законах материального мира. Так же, как аюрведа помогает сохранить здоровье телу. Так же, как, допустим, сейчас вот мы знаем, строятся храмы, ведические храмы. В Майпуре будет создаваться огромный комплекс. Там работает очень много архитекторов. Казалось бы, мы пришли в Искон не для того, чтобы стать архитекторами. Но люди, они, получая духовное знание, они раскрываются и в других каких-то областях. И раскрываются, и используют уже те знания специальные, которые они получили раньше. Да, и все вот вместе этот комплекс и называется ведической культурой. То есть разные аспекты жизни задействованы на служение главному целому. Ашанки, я думаю, и я надеюсь, что ты согласишься на это, что было бы очень здорово, если бы ты сумела вести здесь вот у нас, на радио Кришналока, какие-то специальный цикл таких практических лекций или практических бесед по основам ведической астрологии. Как ты к этому относишься? Безусловно, я очень хорошо к этому отношусь, поскольку я еще учусь, то есть я в процессе, и для меня... Я не волшебник, я только учусь. Да, и для меня будет самой очень интересно как-то это знание систематизировать и помочь радиослушателям Кришналока, радио Кришналока, получить какое-то базовое знание в области ведической астрологии. Это очень интересно и познавательно, и практично. Более того, у меня были мысли сделать каждодневные какие-то прогнозы астрологические, но, в общем-то, я потом подумала, что это подразумевает хотя бы начальное знание наших радиослушателей в области ведической астрологии, чтобы они могли этими прогнозами правильно пользоваться. Поэтому, я думаю, мы начнем с лекции вот по планетам, по каким-то транзитам, которые я расскажу. То есть это будут такие передачи об основах ведической астрологии? Да, да. Угу. Азбуки ведической астрологии. Азбуки ведической астрологии. Итак, дорогие друзья, я думаю, что очень скоро вы можете познакомиться с основами, с азбукой ведической астрологии, а затем Ашанке, если она согласится, она подготовит нам, и я думаю, что всем нам это будет интересно, такие, как Ашанке, ежедневные прогнозы, согласно ведической астрологии. То есть эти прогнозы, они будут интересны всем. Это не то, что по отдельным знакам зодиака, да? То есть они, в общем-то, могут быть, состоять из двух частей. Во-первых, общие рекомендации для всех. Угу. Она строится на положении Луны в определенной звезде. То есть есть благоприятные звезды, неблагоприятные звезды, более способствующие изучению, чтению, или звезды, способствующие путешествию. Или вторую часть прогноза можно было бы, конечно, делать и на каждый знак зодиака, но в том-то и дело, что мы невежественны в понимании, кто я согласно ведической астрологии. Мы не знаем свой лунный знак в ведической карте, поэтому этим прогнозом могут воспользоваться люди, которые уже к этому времени как-то более глубоко заинтересуются, составят свои ведические гороскопы, которые будут знать хотя бы, в каком знаке у них находится Луна. И тогда, согласно этим транзитам, можно получить очень интересную картину на неделю и на каждый день, что ожидает, что лучше удается, чего ждать. Спасибо тебе большое. Спасибо вам за то, что вы меня пригласили. Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Я хочу вам напомнить, что сегодня я беседовала с Ашанке Девидаси. Ашанке Девидаси предполагает у нас на радио прочитать курс таких лекций небольших, мини-лекций или бесед по основам ведической астрологии. Если у вас возникли какие-то вопросы в связи с нашей сегодняшней беседой, и вообще какие-то вопросы, связанные с ведической астрологией, пожалуйста, пишите нам. Наш адрес: Москва, 123-308, абонентный ящик 29. Мы будем рады ответить на ваши вопросы. И обязательно, если будут какие-то специальные предложения или вопросы, мы включим это в цикл бесед об астрологии. А теперь мы прощаемся с вами. Всего доброго. Всего вам самого доброго. И до скорой встречи на волне радио Кришналока. Вы слушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь».